Глава 10. Трудовые будни начинающего футболиста. Вечерело. Уже отгребели поздравления, сыграна вторая товарищеская игра с молодежкой Алании, закончившаяся 3-1 в пользу красно-белых. На счету Ильи два результативных паса. Радости должно быть выше крыши, но... Колун возвращался в свою комнату с опущенными плечами, нахмуренными бровями и напряженным лицом. Новости, сообщенные Федором Петровичем, вызывали двойные чувства. С одной стороны, он приглянулся главному тренеру, с другой — непонятно, попадет он в основу или так и будет лет до 20 играть в молодежке. Самое паршивое, что умом Илья все прекрасно понимал правильность решения, улучшения игрока, его кондиции. Но сердцу не прикажешь. «А ты не охренел ли, Илюша? За 2 месяца и так рывок такой, что переживать не стоит. Если бы не смотр, вообще непонятно, как в профлигу попасть. Так что плечи расправить, взгляд орлом. Жизнь налаживается, остается делать то, что хотел играть в футбол». Мысленный монолог с последующей ментальной взбучкой оказался действенным методом. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то заметил бы, что парень еще пару секунд назад, шедший понурым и огорченным, внезапно преобразился за мгновение. И вот уже идет с улыбкой, довольный по жизни, подняв голову. «Возможно, я больше смогу сосредоточиться на индивидуальных тренировках в ближайшее время. Теперь, когда я официально в составе молодежки, многое поменяется». Илья вздохнул. Колун, помня о том, что без навыков карьеру не построить, пытался прыгнуть выше головы. Даже обладая такой уберплюхой, как система, нельзя перешагнуть барьеры, не пожертвовав чем-то. И время здесь не самое плохое, ведь к нему могло бы добавиться, к примеру, здоровье, счастье и многое другое. Благодаря оборудованию, имеющемуся в комплексе «Спартак», он мог улучшить физическую форму и усовершенствовать технику до более высокого уровня. Сейчас параметры зависли в общей массе на уровне «профессионал», но этого явно недостаточно. Нужно поднимать их до «мастера», а лучше и того выше. С четким планом тренировок он добьется своего. Главное — не проваливать игры, ведь именно в них происходит рост тех параметров, которые просто так не освоишь. Уже собираясь открыть дверь в комнату, с удивлением услышал несколько незнакомых голосов. Несмотря на то, что рассчитана она на двоих, жил он один. Сюрприз, ёптать! Илья с удивлением заметил, что на свободной кровати сидят два его товарища по команде — Саша Козлов и кто-то новенький. Они о чем-то оживленно болтали, активно жестикулировали и пытались друг друга переспорить. Наверное. «Вау, а вот и наша звезда!» — воскликнул незнакомый парень. Он встал и подошел к Илье, протянув руку для рукопожатия. «Теперь от нас просто так не отделаться». «Денис Кутин, центральный защитник, 4-й номер». Илья растерялся, но ответил на рукопожатие. «Илья Колун, я тоже рад с тобой познакомиться». Он посмотрел на Козлова за разъяснениями. Весельчак заметил его замешательство и опередил Сашу. «Я ваш сосед из 44-й. Как ты ушел, помощник тренера нам намекнул, что у нас официальное прибавление. Вон, значит, и Сашку к тебе переселили, чтобы, значит, порядок блюли и все такое». «Ей, горлопан, я сам вообще попросил», — перебил его Козлов. Задолбался один в комнате. Илья был удивлен. Парень перед ним больше походил на кинозвезду, чем на спортсмена. Его короткие светло-каштановые волосы велись так, словно минуту назад стилист закончил работу. «Я только приехал, поэтому не смог играть эту неделю. Наблюдал за твоей последней игрой достойно. Особенно забег по бровке с ювелирной передачей на кольку. Как тебе удалось такое вытворить?» Прежде чем Илья успел ответить, вмешался Александр. «Дэн, полегче. Он только что с матча. Да еще потом и тренер мурыжил, дай отдохнуть человеку». «Бо-бо-бо! Сань, ты порой нудишь, как дед мой 80-летний!» Взъерепенился Кутин, фальшиво пародируя кого-то. Он повернулся лицом к Илье. «Илюх, ты поесть успел? А то я бы закинул в топку чего-нибудь вкусного. Там Марья Ивановна с Петровной сегодня плов делали». «Нет», — ответил Илья, поскольку вызвали его сразу после матча, он успел перекусить яблоком да воды попить. «Отлично!» — Денис взволнованно хлопнул в ладоши. «Давай поедим в столовой вместе. Еще полчаса у нас в запасе имеется». 15 минут спустя троица сидела в просторном зале столовой. За эти дни Илья привык к тому, что клуб не экономит на игроках. Но сегодня повара превзошли сами себя. Рис таял во рту, приправленный пряным соусом, кусочки мяса приятно дополняли плов. «Марья Ивановна, вы великолепны!» Денис поднял стакан с компотом в сторону кухни. Там стояла дама лет 50 в цветном переднике и высоком поварском колпаке. Она улыбнулась и легонько покачала головой, принимая похвалу молодого футболиста. Видимо, подобные речи для нее не впервой. «Уже ради кухни стоит играть за «Спартак». Любая еда, к которой прикасаются местные волшебницы половника, — произведение искусства», — подчеркнул он. «Илья, а ты откуда?» «Рязань, 200 км от Москвы. Можно сказать, почти рядом». «Хм, странно тогда, что тебя раньше не заметили». «Да ничего такого. Я первый раз пробовался этим летом. Просто повезло, что Федор Петрович оказался именно там», — пожал плечами Колун. «Тогда тебе вдвойне повезло», — улыбнулся Кутин. «Слушай, а твоя позиция какая? А то я, честно сказать, так и не понял, то в защите, то в атаке». «Полузащитник, атакующий». «Судя по тому, что делает тренер, тебя пока тестирует, возможно, даже поставит чисто в атаку». «Думаю, это будет неправильно. Моя позиция в центре. Я там лучше всего себя чувствую. Да и пользы больше для команды. Кстати, какой номер ты хочешь получить в команде?» «Буду соответствовать фамилии». «В смысле?» — удивился Денис. «Ну, Колун — это топор. Но так как семерка занята, то, значит, будет две семерки». «Ха, забавно, но что-то в этом есть, символично даже. Еще момент, не забывай про учебу. У клуба договоренность с местными. Под нас, конечно, подстраиваются, но не советую запускать. Могут стипендии лишить». «Была пара случаев. Рецепт на самом деле прост. Троек меньше, чем четверок и пятерок, проблем не будет. Никто не заставляет идти на золотую медаль, но думалкой шевелить придется. Для игрока это важнее не менее, чем развитие тела». «Да я вроде нормально учился. Перевод, вон, спокойно прошел». «Мое дело маленькое», — рассказал и забыл. «А там смотри сам». Далее неугомонный защитник объяснил про расписание тренировок в академии. В дополнение к ежедневным тренировкам по футболу, у игроков была возможность принять участие в международных тренировочных сборах и соревнованиях среди юношей до 19 лет, если они хорошо выступали. Говорят, что в этом году команду отправят на Кубок Латвии в Риге. Хоть название и медийка у него не широкое, но зато в нем принимают участие юниорские команды некоторых топ-клубов. К примеру, там можно заметить Манчестер Сити, Валенсию и ПСВ. После сытого ужина со своими новыми соседями направились обратно в комнату. Завтра утром будет подписание контракта, а пока стоит хорошенько выспаться. Все же матч и последующий разговор вымотали его. Уже перед сном, укладывая голову на подушку, он раскрыл виртуальное поле системы, ни на что не рассчитывая. Алый переплет тут же выскочил поверх остального, закрыв обзор. «Тобой дважды выполнено указание тренера. Активное участие в голевых моментах и реализация доступных шансов также высоко оценена в высоких сферах. Прими с гордостью заслуженную награду. Поощрение — 14 звезд развития, 5 искр совершенного». И тут же, после того, как страница рассыпалась, появилась новая. «Ты ступил на путь величия. Помни о том, что кому многое дано, с того и спрос немалый. Храни и умножай последователей своих, ибо в них сила твоя, прогресс и рост. Фанаты — 37, верные фанаты — 2. Духовная энергия эгрегора — 4,7 единиц, 3,7 плюс единица». «Это что за покемон? Какая еще энергия?» Сонливость Ильи сдула, как песчинку с Эвереста. Но разобраться сразу не получилось, появилась третья страница. «В моменты успеха обратил ты внимание сильных от мира футбола. Потенциал совершенного вкупе с удачей нивелировали раздражение тренера за промашки в тактическом построении. Риск — благородное дело, если он приносит победу. Поощрение — зелье, малый бодрый здоровячок». Илья чувствовал, как возбужденно забилось сердце. Он стряхнул с себя остатки сонливости. Дополнительные 14 звезд сами по себе солидная награда, особенно сейчас, когда кровь из носа нужно прогрессировать семимильными шагами. Теперь у него получалось аж 24 штуки, более чем достаточно, чтобы повысить свой класс с любителя до профессионала. Ему не терпелось увидеть, как улучшится система после ее прокачки. Однако спешить Илья не стал. Сначала проверка зелья. По опыту удовольствия оно не принесет. А уж если судить по названию, малый бодрый здоровячок вовсе представляет дикую термоядерную смесь. Безусловно, зелья уже сыграли ключевую роль в улучшении его общих кондиций, но... Сколько же жрачки мне понадобится на этот раз? И самое паскудное, как это объяснить Сашке? Уж больно дико это смотрится со стороны, — крепко задумался Илья, помня реакцию самого близкого для себя человека. Тогда едва по краю не прошел, а тут вообще. Ладно, с этим разберемся позже. Что тут пишут вообще? Зелье «Малый бодрый здоровячок» содержит все необходимые макро- и микроэлементы для недельной поддержки высокоинтенсивных тренировок, может улучшить все аспекты физической подготовки в зависимости от плана тренировок и интенсивности в течение данного периода. Комплексное развитие физических и футбольных навыков в это время увеличено в 8 параметрах из 16. Срок действия до 180 дней с момента усвоения. Используйте его с умом. Примечание. Расход энергии в течение действия всего периода зелья увеличен в тройном объеме от стандартного. Завершить активную фазу можно путем отмены дальнейшего действия в астральном теле адепта. «Илюх, ты чего вскочил-то? Завтра 8, утренняя тренировка так-то», — сонно пробормотал Саня, поднимая голову с подушки. На часах мерцало 22:49. «Да я лягу сейчас, схожу к белому другу. Спи давай», — отмахнулся Колун. На радостях не заметил, что и правда вскочил с постели и ходит по комнате. Неожиданная награда разом закрыла много вопросов, осталось только перетерпеть последствия. А результат уж будет точно, в этом Илья не сомневался. Футбол — один из самых физически напряженных видов спорта. Любой тренер подчеркивает важность правильного питания во время тренировок. Вот почему большинство профессиональных спортивных клубов нанимали специалистов по питанию для контроля за рационом своих игроков. Не отличался от остальных и «Спартак». Илье же придется искать высококалорийную пищу и прочие изыски минимум на неделю, чтобы совсем уж не выглядеть монстром. Вот представьте, все съедают одну тарелку супа, а сосед напротив — пять. И так не единожды, а постоянно, на каждом приеме пищи. Самое хорошее, что о нем подумают глисты, и тут же отправят проверяться. А там, глядишь, и от тренировок отстранят. Как тогда быть? Если такое случится, весь эффект зелья уйдет в трубу. Этого допустить нельзя. Однако можно решить вопрос иначе. Просто начать индивидуальные тренировки, подобные используют почти все игроки экстра-класса. Да, сложно, но и эффект совершенно другой. Главное — правильно обосновать все это таким образом, чтобы по минимуму пересекаться со своей командой в столовой. Ладно, при первом приближении звучит неплохо, а там посмотрим, разберемся, что к чему.